Глава 31. Вики. 5 апреля 2018 года. Мои размышления прерывает щелчок открывающегося замка. Сердце у меня подпрыгивает, однако, увидев появившуюся в дверях женщину, я вздыхаю с облегчением. Это мой адвокат. Столь скорый визит означает, что произошло нечто важное. Когда я была начальницей тюрьмы, одну женщину выпустили прежде, чем она успела даже провести ночь в камере. Всплыли новые обстоятельства, доказавшие ее невиновность. «Присядьте», — говорит Пенни, лицо у нее очень серьезное. «Похоже, объявился еще один свидетель, услышавший об этом деле в новостях». Ее глаза пристально смотрят на меня, словно сканируя рентгеновскими лучами, как тот аппарат, с помощью которого меня досматривали, чтобы убедиться, что я не пронесла в тюрьму наркотики. Эта женщина выгуливала свою собаку в том тупике, где находится дом Дэвида и Тани. Вы пробежали мимо нее, неся что-то в руке. Она предположила, что это могло быть нечто вроде цепочки. Черт возьми! Не помню, что я видела там кого-то. Это была не цепочка. А что тогда? Во рту у меня пересыхает. Внезапно я чувствую всю глупость ситуации. Если вы хотите знать, это была валийская резная ложка, которую мой папа подарил маме. Дэвид почему-то решил присвоить ее после нашего развода, но она никогда ему не принадлежала, поэтому я просто забрала ее с собой. На лице Пенни написано «Недоверие». «В том взвинченном состоянии вы могли еще думать о ложке? А почему я должна была оставлять ее им?» «И где же она теперь?» «Полиция изъяла ее у меня при задержании, так что она должна находиться с остальными моими вещами». Пенни вздыхает. «Что ж, даже если мы все это докажем, у нас есть и другая проблема. Как выяснилось, во время вашей работы начальницей тюрьмы у вас произошел ряд краж». Были похищены различные вещи персонала — свистки, форменные куртки, ножи для перерезки ремней и тому подобное. Да, это одна из причин, по которой я была непопулярна у некоторых сотрудников, и я объявила им строгий выговор за эти кражи. Ваша цепочка для ключей тоже тогда пропала? Совершенно верно, и я доложила об этом. Но почему вы умолчали обо всем этом раньше, во время нашего разговора? Мне как-то не пришло это в голову. «Серьезно?» Пенни не произносит этого вслух, но выражение лица у нее именно такое. «Вы же расписывались за получение этой цепочки в тот день, насколько я понимаю?» «Да, я положила ее в шкафчик, когда пошла принимать душ, а вернувшись, обнаружила, что она исчезла. Ключей на ней тогда не было, я их сдала, там осталась одна лишь цепочка с поясом». «Понятно», — протягивает мой адвокат. «Однако проблема в том, что полиция провела повторный обыск в вашей квартире. Они все там буквально прошерстили, и знаете что? Они обнаружили тюремный пояс с длинной металлической цепочкой». «Что?» «Я холодею. Это было все завернуто в вашу старую униформу и лежало в коробке у вас в подвале вместе с другими вещами с вашей бывшей работы, в том числе и мобильным телефоном, который вы вообще-то должны были сдать». И вы не упомянули о наличии подвала в доме, когда к вам приходила полиция. Честно говоря, я вообще удивлена, что они не обнаружили его раньше. Люк в подвал находится под ковриком в моем кабинете. Иногда я забываю закрывать его. Это, конечно, для меня очень опасно. Однажды я о него споткнулась. Я понятия не имела, что там была цепочка или телефон, честное слово. Пенни бросает на меня недоверчивый взгляд. Разве только... Неуверенно произношу я, все это могло случайно попасть вместе с моей формой, когда я уходила с работы. Я была тогда в просто ужасном состоянии и ни разу с тех пор не открывала ту коробку. По моему телу пробегает дрожь. У меня не было для этого моральных сил после того, что там произошло. Мой адвокат вздыхает. Даже если присяжных убедят все эти доводы, против вас точно будет играть ваше нападение на Таню, которое вы признали. Я ведь вам уже говорила, она набросилась на меня первая. Я всего лишь защищалась. Это известно только с ваших слов. Как могла я, бывший столб системы правосудия, оказаться в такой западне? Я удрученно опускаю голову, когда Пенни покидает мою камеру. В моей памяти отчетливо вырисовывается лицо Тани. Ну, конечно же, я не могла не дать ей отпор, ведь я была обучена именно этому. Тогда я была совсем новичком. «Ты сегодня дежуришь во внутреннем блоке», — надзиратель произнес это, словно бросая вызов. «Знаешь, что это такое?» «Разумеется. Внутренний блок — это место, где находятся камеры. Иногда там располагается еще общая комната отдыха. Посетителей туда не пускают. А ведь это мой первый рабочий день, и меня не должны были направлять на участки повышенной опасности». «Твоя задача, чтобы все они сидели по своим камерам, не обращая внимания, если кто-то завопит, что ему якобы нужно в медпункт». «А кто мой напарник?» «Он на больничном, так что ты сегодня одна». Надзиратель ухмыляется. «Они решили меня проверить?» Отец оказался прав, предупреждая, что они будут так делать. Мне ничего не оставалось, как отправиться наверх. Лестница была большая, современная, широкими проемами, позволяющими видеть то, что находилось внизу. Наверху вдоль прохода тянулись длинные ряды дверей, как в дешевой гостинице. Изнутри по ним колотили заключенные. «Дайте мне мои таблетки, мать вашу!» — вопит кто-то. Жуткое зрелище. «Слава богу, на сегодня у меня все», — произнес надзиратель, спускавшийся мимо меня по лестнице. «Дежурил всю ночь, а они так и не угомонились. Да и что еще ждать от этих извращенцев?» В животе у меня что-то оборвалось от страха. «Что вы имеете в виду?» «Они разве тебе не сказали, детка? Это же сектор для сексуальных преступников». «Что?» Я в ужасе уставилась на надзирателя. «Это должна быть какая-то ошибка. Никто меня ни о чем не предупредил». Однако затем мне вспомнилось, что, когда я отправлялась на дежурство, все как-то странно переглядывались и подмигивали. Кто-то решил меня подставить? Или, может быть, меня просто проверяли на прочность? «Что, в первый раз в таком месте, Смит? Ну, удачи!» К половине двенадцатого дня моя голова уже просто раскалывалась от непрекращающихся криков, требований и угроз. «Дежурная, мне надо в сортир, но здесь нет гребаной туалетной бумаги. Выпустите меня отсюда, я сейчас проблююсь. Эй, вы, как насчет соблюдения моих прав? Мой адвокат еще разберется с вами, ублюдки». Это, конечно, все была неправда. «Мисс, сделайте что-нибудь, пожалуйста». Это началось после того, как я допустила ошибку и ответила через закрытую дверь одному из заключенных. Они сразу поняли, что на дежурстве женщина. Хуже всего, что мне тоже требовалось в туалет, но у меня не было напарника, который мог бы подменить меня на это время. Несомненно, это было нарушением трудового законодательства. В конце концов раздался громкий звонок, а следом за ним металлический щелчок. Все двери открылись в один момент. Как можно справиться со всей этой толпой? «Соблюдайте порядок!» — крикнула я в то время, как они, толкаясь, бросились вниз по лестнице. Разумеется, все это было бесполезно. «Отвалите, мисс!» — бросил мне мужчина с нагло бритой головой. «Я до ужаса хочу жрать. А у вас должно быть больше персонала. Я пожалуюсь на это комиссии, точно пожалуюсь». Независимая наблюдательная комиссия — это волонтерская общественная организация, которая посещает тюрьмы, следя за тем, чтобы там обеспечивались должные условия содержания. Заключенные, например, могут пожаловаться на температуру в камерах или на слишком маленькие порции в столовой. Затем комиссия передает такие запросы вышестоящей инстанции. На мой взгляд, это правильная система, и тот мужчина с бритой головой был прав. Как я начала уже понимать, нехватка персонала создавала большие проблемы для всех нас. Наверху осталось всего два человека. Один брел, сгорбившись, и на его шее виднелась татуировка в виде красного дракона, а другой маячил в дверях своей камеры, будто не собирался ее покидать, хотя до этого вел себя очень буйно. «Я должен кое-что вам показать, мисс», — мягким голосом произнес он. Заключенные мужчины часто называли надзирательниц мисс, независимо от их семейного положения. Это нам рассказывали еще во время обучения. «Взгляните на это». Он сделал мне знак, чтобы я вошла. «Никогда не заходите в камеру, если никто из коллег не знает о вашем местонахождении», — так было сказано в нашем учебном пособии. Колеблясь, я просунула голову в дверь. «Вот, смотрите, что с моим чертовым унитазом. Он же совсем засорился». Я подошла, чтобы посмотреть, И в этот момент почувствовала его руку на своем затылке. Заключенный схватил меня за волосы и попытался нагнуть к унитазу, переполненному фекалиями. В моих ушах зазвенели слова отца: «Они сожрут там тебя живьем, черт из два». «Руки убрал от меня!» Раздался жуткий глухой удар, когда он, отлетев, стукнулся головой о батарею. «О, Боже, я убила его!» Однако заключенный поднялся и снова бросился на меня. Я быстро заломила ему руку за спину и, удерживая его в таком положении, стала звать на помощь. «Кричите как можно громче», — наставлял нас инструктор по самообороне. «Тогда вас могут побыстрее обнаружить». «Что случилось?» — с этим воплем двое надзирателей ворвались в камеру. «Она на меня напала!» «Все в порядке», — тяжело дыша произнесла я, вытирая с лица пот. «Все под контролем». Если бы только я могла сказать то же самое сейчас, много лет спустя. Однако ясно одно. Если присяжные услышат, что я проходила курс самообороны, то, скорее всего, каждому из этих 12 придет в голову, что я вполне способна причинить человеку тяжелый физический вред. И, в общем-то, они будут правы.